ту же секунду где-то совсем близко перед моими ногами вырвался из баштана огромный столб пламени, я сразу оглох и почувствовал только, как по лицу меня хлестнула арбузная ботва. Первой мыслью было позвать на помощь, но в раскрытый рот попала земля. Я хотел выплюнуть ее, но почувствовал, что падаю. Медленно и куда-то очень далеко, но падать было не страшно. Еще одна граната разорвалась рядом, я даже не вздрогнул. Хорошо вдруг стало, приятно, боль в ноге сразу утихла, что-то теплое скользнуло по лбу. Я собрал последние силы, чтобы выплюнуть землю, и почувствовал, что губы и язык уже не повинуются мне. Они стали чужие, мягкие, онемевшие. Так, со вкусом земли во рту, я рухнул на землю. Я не помню, как меня перевозили в город, как на рассвете главный врач городской больницы Евгений Карлович Гутин так сделал мне очень серьезную операцию. Он вытащил у меня из головы два осколка, застрявших в черепной кости. Он вырезал сломанное ребро и вправил вывихнутую ногу. Обо всем этом я узнал после, когда очнулся. Переходил в себя я долго и с трудом. Сперва лежа с закрытыми глазами, я вслушивался в один и тот же далекий однообразный стук. Я не мог понять, что это такое. Казалось, где-то очень далеко, в большом доме, комнат за шесть от меня, кто-то без устали стучится в закрытую дверь. «А может, это молотилка работает, а я проспал?» — подумал я и хотел вскочить, но не смог. Ноги и все тело были тяжелы, точно их привязали к кровати. Я открыл глаза и встретился взглядом с Петькой Маремухой. Он сидел на краешке белой табуретки, смешной каплоухи Петька Маремуха. Он смотрел на меня в упор широко раскрытыми глазами, так, словно перед ним лежал не я, а мертвец. Петька Маремуха напялил на себя белый полотняный халат, стоящий воротник халата упирался в подбородок Петьки. Заметив, что я открыл глаза, Маремуха заерзал на табуретке и жалобным голосом протянул: «Спи, Вася, еще рано». «Какое рано? Я сейчас встану». «Куда встану?» Петька испугался и вскочил. «Тебе нельзя еще вставать, спи. А может, хочешь морсу? Бери, пей». Я вспомнил, что мне давно хочется пить. Принимая из дрожащей Петькиной руки полный розового клюквенного морсу стакан, я жадно прижался губами к его граненому краю. Морс был кисленький, холодный. Петька Маремуха, не отрываясь испуганными глазами, следил, как пустеет стакан. Как только я кончил пить, Петька, предупреждая мое движение, выхватил у меня стакан и поставил его на мраморную доску столика. «А теперь спи», — скомандовал Петька. «Что это стучит, Петро?» — спросил я, отдышавшись. «Мотор стучит? Что стучит? Спи». «Какой мотор?» — не понял я. «Ну, двигатель на моторе, не знаешь?» «Почему двигатель? Где я? А совхоз?» В эту минуту в палату вошла в таком же белом халате, как у Петьки, моя тетка Марья Афанасьевна, высокая, седая. Она в халате была похожа на врача. Маремуха бросился к ней. «Марья Афанасьевна, смотрите, он уже хочет вставать. Я ему говорю, чтобы он еще спал, а он меня не слушает. Надо закрыть окно. Уже проветрилось», — тихо сказала тетка и направилась к окну. «Не надо, пусть так», — пробормотал я вяло, растягивая слова, и опять крепко надолго впал в забытье. Очнулся я снова только глубокой ночью. Тетки и Маремухи возле меня не было. Высоко под потолком горела синяя электрическая лампочка. На стуле возле моей постели дремала, облокотившись обеими руками на столик, какая-то незнакомая женщина в белом халате. За открытым окном у самой стены дома чуть слышно шевелились ветви клёна. За ними в просветах между листьями перемигивались звезды. Теплая осенняя ночь стояла на дворе. Город спал, там за окнами давно замолк двигатель на заводе мотор, давно спал на топчане у себя дома Петька Маремуха, давно спали мои родные. Теперь ночью я почувствовал, что, наверное, буду жить, хотя все еще болела нога, болела раненая грудь. Стоило немного пошевелить шеей, острая боль пронизывала насквозь череп.